Не знаю. Егор вздохнул. Ни он, ни Николай не могли забыть большого и доброго Ивана. То, что его схватили и увели, словно скотину, выходило из любых их понятий о жизни. И, вспоминая Ивана, они каждый раз делались угрюмее и молчаливее, и на этот раз они молча проделали остаток пути до Соловьиного лога, молча перед работой посидели, отдыхая. Худое лицо Николая с крупным ртом резко белело в сером воздухе. Глаза его сейчас были почти неправдоподобно большими, с какой-то взрослой отрешенностью и болью. Егор, тот наоборот, вглядываясь в дальние размывы лога, рассуждал, что здесь топлива всем густищем на 100 лет хватит. Он подтянул голенище сапог, полюбовался ими. Сапоги еще весной сшил им дядька Гриша, ему и Николаю, и это были первые в их жизни сапоги. Взглянул сбоку на Николая. «Знаешь, Иван, он вывернется, ей-богу», — сказал Егор. «Мы как-нибудь будем спать, а утром глянем или в партизаны подастся. А ты знаешь, Колька...» Егор понизил голос. «Я на нашем пожарище черепушку от унтера нашел. Копался-копался и нашел. Помнишь зубатого унтера-то?» «Почему ты знаешь унтера черепок или еще кого?» «Его унтера. У него 2 зуба железных было спереди. Так они и остались». «Да ладно, пойдем рубить», — сказал Николай, и первый двинулся вниз по склону лога. Потом в течение 3 или 4 часов они молча работали. Один рубил голые, давно уже без листьев, кусты, а второй складывал их в охапки, вытаскивал наверх и громоздил в кучу. Потом зимой легче с одного места возить, и дорожку в снегу не надо будет каждый раз пробивать вновь. Николай быстро уставал, таская охапки сырого тяжелого хвороста наверх из лога на ровное место. И после 3-й, 4-й ходки начинал чаще спотыкаться, а то и падать, со злым лицом дергая за собой хворост. Но сменить себя на этой работе он позволял брату лишь в установленном порядке и сам тогда брался за топор. Рубить тонкий хворост было легче и приятней. Одной рукой пригнул и топором под корень. Раз, раз, раз. Хворост ложился на землю податливо, как скошенный. На глазок они определили время обеда, поели холодной картошки, хлеба с луком и съели по кусочку сала. Бабка Авдотья снарядила их, как обычно снаряжают мужиков на трудную работу. И они наелись досыта, выпили 2 фляги, подобранные после пожара у себя в саду, еще теплого квасу, и затем, отдыхая, полежали на хворосте навзничь. В небе по-прежнему шли холодные жидкие тучи. После этого работать им уже не хотелось. И они, подсчитав, что теперь запас хвороста увеличился не меньше, чем воза на 3, решили возвращаться домой. Тем более, что короткий день уже кончался и начинало темнеть. А пока они дошли до села, совершенно смерклось. Они весело погремели на крыльце, в сенях, прошли на свою половину. Мать Славки встретила их большим, кричащим взглядом и заплакала, не закрывая лицо руками. Пелагея Евстафьевна, сидевшая рядом, стала ее утешать, а Григорий Васильевич, говоривший о чем-то с невысоким мужиком в потрепанной немецкой шинели, но в обыкновенной шапке с бараньей опушкой, при виде племянников, быстро повернулся к Ефросине. «Перестань, перестань, Фрося», — сказал он, опуская руку ей на плечо. — «Разберутся и отпустят. А вы, ребята, смотрите, берегите мать». Оглянулся он на племянников, затем подошел и каждого поцеловал. — Друг за дружку держитесь. Вы уже большие. — понизил он голос. — Чего не знаете, того не знаете. И шабаш! Полицейский в немецкой шинели нетерпеливо постукал прикладом длинной винтовки в пол, приказал: «Ухватит, хватит! Дождались чертенята, ладно, У нас служба, начальство. Ну, бери свое добро, баба. А ты, старая, дай им чего-нибудь, в дороге пожуют. Ничего, пусть привыкают, — сказал полицейский. И тут Николай увидел, что мать сидит одетая, и у ее ног лежит узелок. Ну, пошли, пошли, — опять сказал полицейский Ефросинье тихо, словно оправдываясь. Нам приказано доставить вас в город. Ну, что же нам? А там, может, и ничего не будет. Разберешь теперь, кто где. Бабка Авдотья сунула и Николаю, и Егору по ломтю хлеба. В избе оказалось еще двое полицейских. Подталкивая Ефросинью и братьев, они вывели их из дома, усадили в повозку, запряженную парой, уселись сами, один впереди, двое сзади, и тотчас повозка тронулась. Ни Егор, ни Николай еще не успели опомниться, но тут выскочила, вырвавшись от Пелагеи Евстафьевны, бабка Авдотья. «Куда меня бросили антихристы?» — закричала она дурным голосом, похожим на звериный вой. «Постойте, постойте, забирайте уж под корень! Неужто у вас Божьего креста в груди отродясь не светило?» «А-а-а!» — тянула бабка Авдотья, хватаясь за задок повозки. На селе захлопали двери, послышались тревожные голоса. «Гони!» — крикнул один из полицейских, сидевших сзади, и в ту же минуту и Ефросиня, и ее сыновья услышали взвизгнувший над головами кнут, удар ожег бабку Авдотью, она вскрикнула, повозка сорвалась в бешеный ход, стуча всеми четырьмя колесами и беспорядочно подпрыгивая. Мелькнули крайние, словно притаившиеся под черными полусгнившими крышами избы. Мерзлая земля застучала под колесами. Бабка Авдотья вначале бежала, затем, пошатываясь, шла, а потом, свалившись, ползла, обдирая худые колени в кровь. И тихо, утробно выла. По лицу справа багрово вспухал рубец от кнута. Скоро вокруг нее собрался народ, подняв с дороги, поддерживая. Ее повели. «Фроську с последними детьми в город, ироды! С ними просилась, Господи, Господи, да есть ли у тебя жалость к сиротам? Прибери ты меня от такой муки!» Глава девятая. Ефросинью с детьми Макашин приказал арестовать и привезти в город уже глубокой осенью, в начале ноября. Он об этом думал давно, еще со времени разговора с Анисимовым о старшем сыне Захара Дерюгина Иване, но все был недосуг. Хлопот прибавлялось день ото дня. Партизаны в лето 1942 года распространили свои действия по всем лесистым местам, угрожали не только Зежску, но беспокоили военного губернатора уже и в Холмске. В газетах для русских и по радио непрерывно твердили о победах и о скором окончательном разгроме мирового большевизма. Однако чем больше, определеннее и настойчивее об этом кричали, тем туманнее и расплывчатее звучали формулировки, тем чаще упоминалось в них о Боге и провидении. Макашину некогда было читать газеты и слушать радио, он инстинктивно чувствовал что-то неладное и метался по району, теперь уезду, выполняя всякие распоряжения немецких военных и хозяйственных властей, искал новых людей для службы в полиции, вершил суд и расправу, собирал сведения о родственниках партизан, старался поддерживать в городе спокойствие и порядок, и однако он все чаще оставался ночевать в своем кабинете в здании полиции. Постоянной сожительницы у него не было, но в разных концах города и по разным адресам его в любое время принимали по первому стуку. Одну совсем молодую 16-летнюю Зиночку он отличал больше других, чаще бывая у нее, но опять-таки где-то в самой глубине его сознания жило тревожное ощущение непрочности, временности всего, что он имел в жизни. Можно было взять много, брать без конца, и он торопился. Всего, что можно взять, взять было не под силу. И это злило его. Он часто пил с Анисимовым. Его несколько отрезвляли и успокаивали эти встречи, но последний разговор оставил неприятный осадок. Они говорили о летнем наступлении немцев к Волге, об их новых успехах. И Анисимов или по-настоящему напивался, или просто хотел вывести Макашина из себя, держался вызывающе. Как-то особенно резанула Макашина оброненная Анисимовым фраза, что у Гитлера хоть рот широк, да велик кусок.